Глава 16. 1. Знакомьтесь, дядя Макс. Когда Светлана привезла Макса домой, был уже поздний вечер. Дети были наверху в своих комнатах, и она решила их не дергать, а познакомить с Максом утром. Тем более изможденному, голодному и холодному Максу было не до знакомств. Светлана разместила его в комнате для гостей на первом этаже. В ванной комнате при гостевой она набрала горячую ванну с ароматной пеной и пошла за полотенцами и халатом. Макс сидел в инвалидном кресле в центре комнаты и молча наблюдал за Светланой. Всю дорогу до дома они молчали и продолжали молчать до сих пор. «Я приготовила ванную. Тебе помочь в нее залезть?» — нарушила Светлана молчание, входя в комнату с полотенцами и халатом в руках. «Я сам». «Тогда я помогу тебе въехать в ванную, там порожек». Светлана отнесла полотенце и халат в ванную и покатила инвалидную коляску с Максом через порожек. «Если нужна будет помощь, кричи. Спокойной ночи». И вышла из ванной и из гостевой. Закрыв дверь, она тут же приложилась к ней ухом и прислушалась. И услышала, как Макс раздевается, перемещается в ванную и плеск воды. Светлана оторвалась от двери и со спокойной душой пошла пожелать детям спокойной ночи, а потом и сама отправилась спать. Она вошла в спальню, без сил рухнула на постель и тут же уснула крепким и здоровым сном. Впервые за последние месяцы она уснула без снотворного и успокоительных и проспала до самого утра, пока ее не разбудил будильник. Нужно было готовить завтрак, вести детей в школу, а самой ехать на работу. Макс. В ее доме теперь живет Макс. И за всю ночь он ни разу не закричал и не позвал на помощь. Светлана подскочила на кровати и прислушалась. В доме была тишина. Дети еще спали. В голове пронеслась страшная мысль. А что, если Макс что-нибудь с собой сотворил под покровом ночи? Светлана вскочила с постели, накинула халат и понеслась к гостевой комнате. У двери комнаты она остановилась, перевела дух и тихонько постучалась. Не дождавшись ответа, приоткрыла дверь и заглянула. Макс лежал в кровати под одеялом и крепко спал. Светлана закрыла дверь, облегченно выдохнула и пошла готовить на завтрак детям блинчики. Блинчики получились что надо. Светлана, Костик и Ксюша сидели в гостиной за столом и завтракали блинчиками с вареньем и со сметаной. «Мам, твои безглютеновые блинчики, которые ты наконец-то научилась печь, просто супер!» — похвалила Ксюша Светлану. «Согласен с Ксюхой. Улетные блины!» — поддержал сестру Костик, макая блин в сметану. «Спасибо, зайцы, мне очень приятно», — улыбнулась Светлана, допивая кофе. «Я хочу вам кое-что сказать. Важная информация. Вы доели?» «Доели, говори». «Что за важная информация?» «У нас теперь будет жить мой друг, дядя Макс. Я разместила его в комнате для гостей на первом этаже. Большая просьба не орать и не носиться по дому, особенно по первому этажу. Он только что из больницы с тяжелой травмой. И важный момент, он передвигается только на инвалидной коляске. Умоляю, отнеситесь с пониманием и не снесите его». «Это тот, который попал в аварию и теперь не может ходить?» — уточнила Ксюша. «Которому мы ездили в больницу?» — уточнил Костик. «Да, тот самый. Пойдемте с ним познакомимся». «Пойдем». Все дружно поднялись из-за стола и пошли в гостевую комнату. Светлана тихонько постучалась в дверь и заглянула. Макс уже проснулся. Он повернул голову и посмотрел на нее. «Доброе утро», — поздоровалась она, входя в комнату. «Я хочу познакомить тебя с детьми». Костик и Ксюша вошли следом и смущенно остановились у двери. «Костик, Ксюша, знакомьтесь, это дядя Макс», — Он будет жить с нами, пока не встанет на ноги. «Костик», — представился Костик. «Добро пожаловать к нам, дядя Макс». «Ксюша», — представилась Ксюша с любопытством, рассматривая Макса. «Доброе утро», — осипшим голосом произнес Макс и закашлял, растерянно глядя на детей и Светлану. «О боже, какой у тебя кашель!» — испугалась Светлана. «Вечером привезу тебе лекарства и витамины. Дети, идите в машину и ждите меня, сейчас поедем». «До свидания, дядя Макс», — сказала Ксюша. «До свидания, не скучайте», — подмигнул Максу Костик. «До свидания», — попрощался Макс. Костик и Ксюша вышли из комнаты и пошли за рюкзаками и одеваться. Светлана подошла к Максу и положила ладонь на его лоб. «Температуры нет. Макс, мы уезжаем, детям нужно в школу, а мне на работу. Большая просьба, сделай так, чтобы мои дети, вернувшись из школы, не обнаружили твой труп и не получили психотравму на всю жизнь». Светлана подкатила инвалидную коляску поближе к кровати, повернулась и пошла из комнаты. У двери она обернулась. «Завтрак на столе. Буду крайне признательна, если ты приготовишь всем нам что-нибудь на ужин. Хорошего дня». 2. Крах. В день рождения Сергея Вера долго смотрела в окно на моросящий мелкий дождь, на свинцовые тучи, на летящие с деревьев последние листья и думала о Сергее и о том, по какой же причине они до сих пор еще не вместе. Она взяла телефон и написала ему трогательное и нежное СМС-поздравление. Сергей тут же прислал ответ. «Спасибо, любимая. Мне грустно, что в этот день мы не вместе. Я обязательно это исправлю, обещаю. Целую и до скорого». Вера улыбнулась, отложила телефон и села за мольберт. А в это время Нинель и Георгий собирались на вечернее мероприятие и одевались в гардеробной, параллельно вяло переругиваясь. Георгий застегивал белоснежную рубашку, Нинель надела вечернее платье и безуспешно пыталась застегнуть молнию на спине. «Гош, может, ты один сходишь? Мне надоели эти твои бесконечные банкеты, на которых я должна сидеть как манекен среди незнакомых людей, жрать и пить. Застегни мне платье». Георгий подошел к Нинель и начал медленно застегивать молнию у нее на спине. «Ты знала, на что ты подписалась, когда продалась мне в первый же день нашего знакомства за сумочку Шанель». Он застегнул молнию до конца, громко чмокнул ее в ухо и расхохотался. «А может, успеем минет?» Нинель развернулась и с досадой его отпихнула. «Да ну тебя, не успеем». «Ай, почему ты все время дерешься?» «Потому что ты учитываешь только свои желания, а мои не учитываешь». «Значит так, строптивая и дрочливая женщина. Сегодня мы должны быть как штык на дне рождения мужа одного очень нужного и полезного мне персонажа. Надо официально отдать дань, проявить уважение и подарить подарок. Все понятно. Завяжи мне галстук». Протянул Георгий галстук Нинель. «Ничего мне не понятно. Отдай дань и подари сам. Зачем тебе я?» Продолжала упрямиться Нинель, раздраженно завязывая галстук на шее Георгия. «Ай, не задуши! И не капризничай. Ты, как моя жена, отдашь дань вместе со мной и преподнесешь подарок». Георгий надел пиджак и надушился парфюмом. «У меня насморк. Мне кажется, что я заболеваю», — заявила Нинель. «Ай-яй-яй», — запричитал Георгий. «Закапай в нос капли и возьми с собой носовые платки», — посоветовал он. «Мне нужно к Владику. Я его практически не вижу». «Я уеду по делам и увидишь. Нинель, неужели так сложно уделить мне внимание, когда я в Москве? Ты готова?» «Почти». Нинель надела туфли, украшения, поправила прическу, надушилась духами и взяла сумочку Шанель. «Ну как?» Георгий пристально ее осмотрел. «Бомба! Огонь!» И галантно подставил ей локоть. «Вперед! На мины!» Нинель взяла его под локоть, и они вышли из гардеробной. Пока ехали на мероприятие, начался сильный ливень. Олег припарковался у шикарного ресторана «Платина», открыл большой зонт и проводил Георгия и Нинель до входа. Они вошли в ресторан, Нинель стряхнула с себя из Георгия капли дождя, повернулась и столкнулась лицом к лицу с Сергеем и его женой, которые встречали гостей у входа. Да, перед ней стоял Сергей собственной персоной и невозмутимо улыбался. Верен Сергей. «Георгий Александрович, добрый вечер, дорогой вы мой! Как я рада вас видеть на нашей скромной вечеринке!» Расплылась в улыбке жена Сергея. «Добрый вечер!» Холодно поздоровался Сергей и многозначительно посмотрел на Нинель. Нинель впала в ступор и во все глаза молча смотрела на Сергея, забыв поздороваться. «Приветствую вас, Наталья Вячеславовна! Сергей Сергеевич, поздравляю с юбилеем. Мы чрезвычайно счастливы присутствовать на вашей, совсем не скромной вечеринке», заметил Георгий и расхохотался. «Моя жена Нинель», — с гордостью представил он Нинель. «Очень приятно», — проворковала жена Сергея, осматривая Нинель хищным взглядом и оценивая стоимость ее украшений. «Нинель. Какое красивое редкое имя!» «Рад знакомству, Нинель», — сказал Сергей. «Георгий Александрович, у вас очаровательная жена». «А то», — согласился Георгий и подтолкнул Нинель локтем в бок. «Сергей Сергеевич, с днем рождения!» — очнулась Нинель и вручила Сергею подарочный пакет с подарком. «Благодарю». «Так, дорогие мои, все подарки, поздравления и тосты потом. Уже все собрались. Пройдемте в зал», — поторопила всех жена Сергея. «Гош, ты иди», — замешкалась Нинель. «Мне в туалет надо», — прошептала она ему на ухо и быстро направилась в туалет. В туалете Нинель достала из сумочки телефон и набрала номер Веры. «Привет, Нинуль», — ответила Вера. «Вер, насколько я помню, вы с Сергеем собирались вместе отмечать его юбилей». «Да, но он уехал в командировку, а что?» «А то, что никуда он не уехал. Я с Гошей нахожусь сейчас в ресторане «Платина», где он с размахом празднует свой юбилей со своей женой. Прости, Вера, но говорю как есть». «Это неправда», — не поверила Вера. «Ты все врешь». «Как я могу врать? Я только что видела его собственными глазами. И, между прочим, он меня узнал и аж весь позеленел». «Этого не может быть», — пробормотала Вера. «Все, Вер, не могу говорить, кто-то идет», — прошептала Нинель, услышав приближающееся цоканье каблуков, и отключилась. Дверь открылась, и в туалет зашла жена Сергея, фальшиво улыбнулась Нинель и достала из клатча пудреницу. «Тоже носик решили попудрить?» — поинтересовалась она. Нинель мило улыбнулась ей в ответ, достала из сумочки пудреницу, повернулась к зеркалу и стала пудрить носик. А Вера в этот момент стояла в прихожей и спешно надевала на Владика куртку, шарф и шапку. «Тетя Вера, а мы куда?» — спросил Владик. «Мы же спать собирались». «Сейчас мы с тобой быстренько съездим на машине в одно место и кое-что проверим, хорошо?» «Хорошо, только не забудь, зонтик, на улице идет дождь». «Не забуду». Вера накинула пальто и, конечно же, забыв зонтик, выбежала с Владиком из дома. Под дождем они добежали до такси и поехали в ресторан «Платина». Всю дорогу Вера сидела, уставившись в окно, сжав зубы и ломая руки, и просила всех святых только об одном, чтобы Нинель обозналась, и чтобы тот Сергей оказался не ее Сергеем, потому что иначе это был бы крах. Если бы Вера узнала, кто еще в этот вечер переживает самый грандиозный крах в своей жизни, она бы очень сильно удивилась. Вернувшийся домой с результатами своих анализов, пьяный и озверевший Игорь бегал по всей 200-метровой квартире за беременной Агатой и швырял в нее все, что попадалось под руку. Он загнал ее на балкон под дождь, схватил за шею и душил, пытаясь одновременно и придушить, и выкинуть с балкона. Агата истошно вопила. Во дворе собралась толпа народа и, подняв голову вверх, с интересом наблюдала за кровавой расправой на балконе 27-го этажа. К дому с сиреной подъезжала полиция, сотрудники МЧС взламывали дверь в квартиру. Когда такси доехало до Платины, Вера вышла из машины, не обращая внимания на дождь, и подошла к окну ресторана. Она увидела большой банкетный зал, гостей, сидящих за столом, которые ели, пили и веселились, жену Сергея и самого Сергея. Ее Сергея. Рядом с ними сидел Георгий, а около него Нинель, которая ела торт, запивала шампанским и со скучающим видом поглядывала вокруг. Вера достала из кармана пальто телефон и набрала номер Сергея. Слушая в трубке длинные гудки, она видела, как Сергей достал звонящий телефон из кармана пиджака, посмотрел на экран и снова положил телефон в карман, как ни в чем не бывало, продолжив смеяться и разговаривать с Георгием. А потом на сцену вышла известная певица и стала исполнять для именинника свой хит. Мужчины поднимались из-за стола, приглашали женщин и парами выходили танцевать. Сергей пригласил свою жену, а Георгий — Нинель. Насквозь промокшая Вера стояла на темной улице под проливным ледяным дождем, не ощущая холода, и как завороженная смотрела, как они танцевали. И не хотела, да и не могла поверить своим глазам. А на Веру из окна рядом стоящего такси смотрел Владик и стучал ей ладошкой в стекло. Это был крах. Крах ее любви, ее надежд, ее веры в мужчин и крах ее мечты о счастливой семье с Сергеем. Все закончилось, едва успев начаться. А может, ничего и не начиналось? 3. Не уходи. Весь день Светлана не находила себе места, переживая, как там Макс один дома. Работать было невозможно. Ее посещали страшные видения разнообразных способов самоубийства, и она гадала, каким образом оставшийся без контроля и наблюдения Макс может самоубиться. Если бы у него был телефон, Светлана названивала бы ему каждый час, проверяя, жив он или мертв. Но телефона у Макса не было, а время, как назло, тянулось до нельзя медленно. Скорее бы вечер. В обед Светлана сходила в ближайшую аптеку и купила для Макса сироп от кашля и витамины. А потом зашла в торговый центр и купила для него кое-что из теплой одежды. Кое-как, доработав до конца дня, она помчалась за детьми в школу, а потом сквозь дождь понеслась по загородному шоссе на максимальной скорости УАЗика, выжимая всего-то 150 км в час. Когда Светлана с Костиком и Ксюшей приехали домой, то вместо трупа Макса они обнаружили в гостиной накрытый стол. По кухне витал умопомрачительный запах жареного мяса и запеченного картофеля. Светлана, принюхиваясь, потрясенно посмотрела на стол. Чего-чего? А вот ужина на столе она точно не ожидала увидеть. «Ничего себе поляна!» Присвистнул голодный Костик и кинулся к стоящим на столе мискам и кастрюлям с закрытыми крышками. «Что у нас тут? О, жареное мясо типа шашлык!» Открыл он первую кастрюлю и снова закрыл. «Картофель по-деревенски!» Радостно завопил он, открывая миску и быстро закрыл, чтобы не отстывало. «А тут что? Типа макароны по-флотски? А тут салат! Ого-го! Да у нас сегодня праздник живота!» Костик снова открыл миску с картофелем, схватил несколько ломтиков и быстро сунул себе в рот. «Куда хватаешь грязными руками?» — шлепнула его по руке Светлана. «Ты знаешь, мам, а мне нравится жить с дядей Максом», — заявил Костик, жуя картофель. «Сразу видно, мужик в доме есть», — подхватила Ксюша и тоже утащила ломтик картофеля из миски. «Мне тоже нравится дядя Макс. Пусть он у нас подольше задержится». «Быстро мойте руки и садитесь за стол», — сказала Светлана. «Пойду позову дядю Макса». Она взяла пакет с покупками для Макса и пошла в гостевую комнату. Постучала в дверь и заглянула. Макс сидел в инвалидной коляске около окна и задумчиво смотрел в сад. «Привет! Спасибо за ужин», — сказала Светлана, входя в комнату. «Если честно, не ожидала. Ты уже поужинал или поужинаешь с нами?» «Привет», — повернулся к ней Макс. «Я уже поел». «Я принесла тебе сироп от кашля и витамины. Оставлю на тумбочке. И кое-что из одежды». «Спасибо», — сказал Макс и посмотрел на нее благодарным взглядом. «Я к тебе попозже еще зайду». Светлана поставила сироп и витамины на прикроватную тумбочку, положила пакет с одеждой на кровать и вышла из комнаты, прикрыв дверь. А потом у Костика, Ксюши и Светланы был царский ужин. Дети с удовольствием наворачивали мясо с разными гарнирами и нахваливали дядю Макса. А Светлана тоже наворачивала и мясо, и картофель, и даже макароны по-флотски, напрочь забыв, что она не ест ни свинину, ни глютен, ни состоящую из одного крахмала картошку. И тоже мысленно нахваливала дядю Макса, готовая из его рук есть все, что угодно. Поздним вечером Светлана заглянула к Максу проверить, все ли в порядке, и узнать, не нужно ли ему чего. В комнате мягким убаюкивающим светом горел ночник. Макс лежал в постели и спал. Светлана тихо подошла к окну и немного приоткрыла, чтобы проветрить. Приблизилась к кровати и наклонилась, всматриваясь в лицо Макса. Она осторожно протянула руку и опустила ладонь на его лоб, проверяя, нет ли температуры. Температуры не было. Вдруг Макс неожиданно открыл глаза, перехватил ее руку своей рукой, поднес к губам и поцеловал. «Не уходи», — попросил он. Светлана присела на край кровати и изумленно на него посмотрела. Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза. Макс не отпускал руку Светланы, продолжая держать ее и прижимать к своей небритой щеке. «Спасибо тебе». Он приподнялся и попытался принять сидячее положение. Светлана помогла ему сесть. Макс крепко обнял ее хрупкие плечи и прижался колючей щекой к ее щеке. «Ты прости меня». Голос его дрогнул, и Светлана почувствовала на своей щеке его слезы. «Ну что ты?» — пробормотала она, и глаза ее наполнились слезами. «Ты что, плачешь? Не плачь, не надо». Макс оторвался от ее щеки и посмотрел ей в глаза. «Хорошая моя, прости меня за все, я так виноват перед тобой». Он снова крепко обнял Светлану, гладя ее волосы. «Тот проклятый вечер, каждый день, каждую ночь с тех пор тот вечер стоит у меня перед глазами, как какое-то проклятие. Наша последняя встреча. Я как с цепи сорвался, а потом так корил себя. Я же к тебе ехал в тот вечер, все объяснить. Так и не доехал. Как все глупо. Какая продажная, никчемная, бессмысленная жизнь». «Это я во всем виновата», — прошептала Светлана, вытирая слезы. «Нет, запомни, ты ни в чем не виновата. Во всем виноват только я. Я заслужил такой конец». «Что ты говоришь? Какой конец? Не говори так. У тебя все впереди. бормотала Светлана, гладя Макса по голове и целуя его губы и колючие щеки. «Мне слабо верится, но если ты в меня веришь, я тоже буду верить. Ты только будь со мной, и тогда я совсем справлюсь, я тебе обещаю». Изо всех сил прижимал ее к себе Макс, сотрясаясь всем телом, стараясь подавить рыдания и остановить слезы. «Не могу, не могу больше». «Все будет хорошо», — шептала ему на ухо Светлана, тоже изо всех сил прижимая его к себе. «Я с тобой». И так, крепко обнявшись, они просидели всю ночь, рассказывая друг другу все то, о чем им некогда было рассказывать в их редкие и быстро пролетающие любовные свидания в прошлом. Да, тогда им было не до разговоров. Макс не отпустил ее этой ночью. Они заснули под утро в обнимку рядом друг с другом, успокоившиеся и примирившиеся. А утром, проснувшись у него на груди, Светлана почувствовала, как Макс осторожно гладит ее волосы. Она подняла голову и с улыбкой на него посмотрела. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — улыбнулся Макс. «Ты хоть спал?» «В больнице выспался». «Это самое прекрасное утро в моей жизни». «И в моей. Теперь такое утро будет у нас каждый день». «Чудесная новость. Ну что, пошли завтракать? Мои сорванцы, наверное, уже проснулись и жаждут безглютеновых блинов». «Поехали», — поправил Макс и показал глазами на инвалидную коляску. И они поехали печь безглютеновые блины.